Глава 5. Холестерин и жировой обмен. Показатели холестерина и жирового обмена. Для диагностики нарушений жирового обмена, липидного обмена, используются различные лабораторные показатели, которые позволяют оценить уровень липидов, липопротеинов и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Назначение конкретных анализов зависит от клинической ситуации и целей диагностики. Первое. Общий холестерин, ОХС, норма, менее 5,2 ммоль на литр. Назначение – оценка общего уровня холестерина в крови. Второе – липопротеины низкой плотности, ЛПНП, ЛДЛ. Норма – менее 3 ммоль на литр, для пациентов с высоким риском – менее 1,8 ммоль на литр. Назначение – оценка уровня плохого холестерина, связанного с риском атеросклероза. Третье – липопротеины высокой плотности, ЛПВП, HDL. Норма – более 1 ммоль на литр для мужчин, более 1,2 ммоль на литр для женщин. Назначение – оценка уровня хорошего холестерина, который защищает от атеросклероза. Четвертое – триглицериды, ТГ. Норма – менее 1,7 ммоль на литр. Назначение – оценка уровня нейтральных жиров, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Пятое. Липопротеины очень низкой плотности, ЛПОНП, ВЛДЛ. Норма от 0,2 до 0,9 ммоль на литр. Назначение – оценка уровня липопротеинов, богатых триглицеридами. Шестое. Аполипротеин А1, АПА1. Норма от 1 до 2 граммов на литр. Назначение – основной белок ЛПВП, маркер антиатерогенной активности. Седьмое. Аполипротеин Б, АПБ. Норма 0,6-1,3 грамма на литр. Назначение. Основной белок ЛПНП и ЛПОНП, маркер атерогенного риска. Восьмое. Липопротеин А, ЛПА. Норма менее 30 миллиграммов на децилитр. Назначение. Генетически обусловленный маркер риска атеросклероза. Девятое. Индекс атерогенности, ИА. Норма менее 3. Формула ОХС минус ЛПВП разделить на ЛПВП. Назначение – оценка риска атеросклероза. Десятое. Окисленные ЛПНП, ОКС-ЛДЛ. Назначение – оценка уровня окисленных липопротеинов, связанных с атеросклерозом. Одиннадцатое. Гомоцистеин. Норма от 5 до 15 микромоль на литр. Назначение – оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний. 12. С-реактивный белок, СРБ. Норма – менее 5 миллиграммов на литр. Назначение – маркер воспаления и риска атеросклероза. 13. Лептин. Норма – зависит от пола и возраста, обычно от 2 до 20 нанограммов на миллилитр. Назначение – оценка энергетического баланса и риска ожирения. 14. Адипонектин. Норма – от 5 до 30 микрограммов на миллилитр. Назначение – оценка инсулинорезистентности и риска метаболического синдрома. 15. Генетические тесты ЛДЛР, АПОБ, ПСК9. Назначение – диагностика наследственных нарушений липидного обмена, например, семейной гиперхолестеринемии. Общий холестерин. Холестерин – это липид, жир, который играет ключевую роль в организме. Он является важным компонентом клеточных мембран, предшественником стероидных гормонов, витамина D и желчных кислот. Холестерин циркулирует в крови в виде липопротеинов, которые различаются по плотности. Липопротеины низкой плотности, ЛПНП – плохой холестерин, и липопротеины высокой плотности, ЛПВП – хороший холестерин. Основное назначение холестерина. Первое. Структурный компонент клеточных мембран. Холестерин обеспечивает стабильность и текучесть мембран. Второе. Предшественник гормонов. Из холестерина синтезируются стероидные гормоны, кортизол, альдостерон, половые гормоны. Третье. Синтез витамина D. Холестерин участвует в образовании витамина D под действием ультрафиолета. Четвертое. Образование желчных кислот. Холестерин используется для синтеза желчных кислот, необходимых для переваривания жиров. Повышение уровня холестерина более 5,2 ммоль на литр. Первое. Несбалансированное питание. избыточное потребление насыщенных жиров и холестерина, увеличение поступления холестерина с пищей, диета с высоким содержанием жиров. Второе – ожирение, нарушение липидного обмена, увеличение синтеза ЛПНП и снижение ЛПВП, метаболический синдром. Третье – сахарный диабет, нарушение липидного обмена, повышение синтеза ЛПНП и снижение ЛПВП, сахарный диабет второго типа. Четвертое – гипотиреоз, снижение метаболизма, уменьшение расщепления липидов, аутоиммунный тиреоидит. Пятое – заболевание печени, нарушение синтеза и метаболизма липидов, снижение выведения холестерина, холестаз, неалкогольная жировая болезнь печени, NASH-BP. Шестое – генетические нарушения, наследственные гиперхолестеринемии, дефект рецепторов ЛПНП, семейная гиперхолестеринемия. Седьмое – прием некоторых лекарств, повышение уровня холестерина, увеличение синтеза ЛПНП, кортикостероиды, тиазидные диуретики, андрогены, леводопа, высокие дозы витамина D2. Снижение уровня холестерина менее 3,6 ммоль на литр. Первое – голодание или низкокалорийная диета, снижение поступления холестерина, уменьшение синтеза и поступления холестерина, веганская диета, анорексия. Второе – гипертиреоз, повышение метаболизма, увеличение расщепления липидов, болезни Грейвса, прием тироксина. Третье – заболевание печени, нарушение синтеза холестерина, снижение синтеза ЛПНП, тяжелый гепатит, цирроз печени. Четвертое – синдром мальабсорбции, нарушение всасывания жиров, снижение поступления холестерина, целиакия. Пятое – хронические и острые инфекции, истощение ресурсов организма, снижение синтеза холестерина, сепсис. Шестое – онкологические заболевания, истощение ресурсов организма, снижение синтеза холестерина, распространенный рак. Седьмое – прием статинов, ингибирование синтеза холестерина, блокирование ГМГ, КОА, редуктазы, атервостатин. Восьмое. Недостаток белка, низкий уровень липопротеинов, гипополипротеинемия. Девятое. Интенсивные физические нагрузки. Повышение расхода энергии, увеличение расщепления липидов, профессиональные спортсмены. Триглицериды. Триглицериды, ТГ. Это основные липиды, жиры в организме, которые служат важным источником энергии. Они состоят из глицерина и трех жирных кислот. Триглицериды циркулируют в крови в составе липопротеинов, хиломикронов и липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, и хранятся в жировой ткани в качестве энергетического резерва. Основное назначение триглицеридов. Первое – энергетический резерв. Триглицериды являются основным источником энергии для клеток. Второе – теплоизоляция и защита. Жировая ткань, состоящая из триглицеридов, защищает органы и сохраняет тепло. Третье – транспорт жирных кислот. Триглицериды транспортируют жирные кислоты в ткани для использования в качестве энергии или хранения. Повышение уровня триглицеридов более 1,7 ммоль на литр. Первое – несбалансированное питание. Избыточное потребление жиров и углеводов, увеличение синтеза и поступления триглицеридов, диета с высоким содержанием сахара и жиров. Второе – ожирение. Нарушение гормональной регуляции липидного обмена, увеличение синтеза и накопления триглицеридов, метаболический синдром. Третье – сахарный диабет. Нарушение метаболизма глюкозы и липидов, повышение синтеза триглицеридов в печени, сахарный диабет второго типа. Четвертое – панкреатит. Дефицит панкреатической липазы из-за разрушения поджелудочной железы при воспалении. Пятое – метаболический синдром. Нарушение метаболизма липидов, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, артериальная гипертония. Шестое – гипотиреоз. Снижение метаболизма, уменьшение расщепления триглицеридов, аутоиммунный тиреоидит. Седьмое – заболевание печени. Нарушение синтеза и метаболизма липидов, обструкция желчевыводящих путей, алкогольный и билиарный цирроз печени. Восьмое – генетические нарушения, наследственная гипертриглицеридемия, дефект ферментов, участвующих в метаболизме липидов, семейная гипертриглицеридемия. Девятое – прием некоторых лекарств. Повышение уровня триглицеридов, увеличение синтеза или снижение расщепления триглицеридов, кортикостероиды, бета-блокаторы, тиазидные диуретики. Десятая беременность. Физиологическое повышение уровня триглицеридов, увеличение синтеза триглицеридов, третий триместр беременности. Снижение уровня триглицеридов менее 1 ммоль на литр. Первое. Голодание или низкокалорийная диета. Снижение поступления жиров и углеводов, уменьшение синтеза триглицеридов, вегетарианская диета, анорексия. Второе. Гипертиреоз. Повышение метаболизма, увеличение расщепления триглицеридов, болезнь Грейвса, прием высоких доз тироксина. Третье. Заболевание печени. Нарушение синтеза триглицеридов, снижение синтеза триглицеридов, тяжелый гепатит. Четвертое. Синдром мальабсорбции. Нарушение всасывания жиров, снижение поступления триглицеридов, целиакия. Пятое. Прием препаратов, снижающих триглицериды. Фибраты, статины, холестерамин, гепарин, витамин С, прогестины, уменьшение синтеза или увеличение расщепления триглицеридов, лечение гипертриглицеридемии. ЛПНП и ЛПВП. Липопротеины низкой плотности, ЛПНП, ЛДЛ, это частицы, которые транспортируют холестерин из печени к тканям организма. ЛПНП часто называют плохим холестерином, так как их повышенный уровень ассоциируется с риском развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. ЛПНП состоит из липидов, холестерина, триглицеридов и белков, а полипротеинов. Липопротеины высокой плотности, ЛПВП, HDL, это частицы, которые транспортируют холестерин из тканей и сосудов обратно в печень для дальнейшего выведения из организма. ЛПВП часто называют хорошим холестерином, так как их высокий уровень ассоциируется с уменьшением риска атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. ЛПВП состоит из липидов, фосфолипидов, холестерина и белков, аполипротеинов, преимущественно АПОА1. Первое. Транспорт холестерина. ЛПНП доставляет холестерин к клеткам, где он используется для построения мембран, синтеза гормонов и других процессов. Второе. Обратный транспорт холестерина. ЛПВП удаляют избыточный холестерин из тканей и сосудов, предотвращая его накопление в стенках артерий. ЛПВП защищают сосуды от окислительного стресса и воспаления. Третье. Маркер сердечно-сосудистого риска. Уровень ЛПНП в крови используется для оценки риска атеросклероза. Повышение уровня ЛПНП, снижение уровня ЛПВП. Первое. Несбалансированное питание. Избыточное потребление насыщенных жиров и холестерина, увеличение синтеза ЛПОНП и их превращение в ЛПНП, снижение синтеза ЛПВП, диета с высоким содержанием жиров. Второе. Ожирение. Нарушение липидного обмена, увеличение синтеза ЛПОНП и ЛПНП, снижение синтеза ЛПВП, метаболический синдром. Третье. Сахарный диабет. Нарушение липидного обмена, повышение синтеза ЛПОНП и ЛПНП, снижение синтеза ЛПВП, сахарный диабет второго типа. Четвертое. Гипотиреоз. Снижение метаболизма, уменьшение расщепления липидов, аутоиммунный тиреоидит. Пятое. Генетические нарушения. Наследственная гиперхолестеринемия, дефект рецепторов ЛПНП, семейная гиперхолестеринемия. Шестое. Болезни почек. Нарушение липидного обмена, снижение выведения липидов и потеря альбумина с мочой, снижение синтеза ЛПВП. Нарушение метаболизма липидов, влияние уремических токсинов, нефротический синдром, терминальная стадия ХПН. Седьмое. Прием некоторых лекарств. Повышение уровня ЛПНП, увеличение синтеза ЛПОНП, снижение уровня ЛПВП, уменьшение синтеза АПОА1, кортикостероиды, тиазидные диуретики, бета-блокаторы, контрацептивы, андрогены, прогестины. Снижение уровня ЛПНП, повышение уровня ЛПВП. Первое. Голодание или низкокалорийная диета. Снижение поступления холестерина, уменьшение синтеза ЛПОНП и ЛПНП, вегетарианская диета, анорексия. Второе. Диета с высоким содержанием полиненасыщенных жиров, увеличение синтеза ЛПВП, повышение уровня АПОА1. Третье. Умеренное потребление алкоголя, стимуляция синтеза ЛПВП, увеличение продукции АПОА1, умеренное потребление красного вина. Гипертиреоз, повышение метаболизма, увеличение расщепления липидов, увеличение уровня ЛПВП, болезнь Грейвса, аутоиммунный тиреоидит. Пятое – хронические воспалительные заболевания. Нарушение синтеза АПО-Б в печени и снижение синтеза ЛПНП. Повышенное поглощение макрофагами, артриты, болезни легких, ХОБЛ. Шестое – синдром мальабсорбции. Нарушение всасывания жиров, снижение поступления холестерина, целиакия. Седьмое – прием статинов, ингибирование синтеза холестерина, блокирование ГМГ-КОА-редуктазы, атравостатин. Восьмое – прием препаратов, снижающих ЛПНП. Эзетимиб, холестеринамин, лавастатин, ниамицин, эстрогены, фенофибрат. Уменьшение всасывания холестерина или увеличение его выведения. Повышение уровня ЛПВП, увеличение синтеза АПОА1, ниацин, витамин В3. Аполипротеин А1 и Б. Аполипротеины – это белковые компоненты липопротеинов, которые играют ключевую роль в транспорте и метаболизме липидов. Аполипротеин А1 – АПОА1 и аполипротеин Б – АПОБ являются основными аполипротеинами, участвующими в липидном обмене. Они используются как маркеры сердечно-сосудистого риска. Основное назначение АПОА1 и АПОБ – аполипротеин А1 – АПОА1. Первое. Основной компонент липопротеинов высокой плотности – ЛПВП, HDL. АПОА1 играет ключевую роль в обратном транспорте холестерина из тканей в печень. Второе. Активатор фермента лецитин-холестерин-ацилтрансферазы, ЛХАТ. АПОА1 способствует атрификации холестерина, что важно для его транспорта. Третье. Маркер сердечно-сосудистого здоровья. Высокий уровень АПОА1 ассоциируется с уменьшением риска атеросклероза. Аполипротеин Б, АПОБ. Первое. Основной компонент липопротеинов низкой плотности ЛПНП-ЛДЛ и липопротеинов очень низкой плотности ЛПОНП-ВЛДЛ. АПОБ участвует в транспорте холестерина и триглицеридов из печени в ткани. Второе. Маркер атерогенности. Высокий уровень АПОБ ассоциируется с повышенным риском атеросклероза. Повышение уровня АПОА1 более 2 граммов на литр, снижение уровня АПОБ менее 0,6 грамма на литр. Первое. Регулярная физическая активность, увеличение синтеза ЛПВП, улучшение липидного профиля, повышение уровня АПОА1. Аэробные упражнения, похудение при ожирении. Второе. Диета с высоким содержанием полиненасыщенных жиров, увеличение синтеза ЛПВП. Повышение уровня АПОА1. Диета, богатая омега-3 жирными кислотами. Третье. Генетические особенности. Высокая активность синтеза АПОА1, врожденное увеличение продукции АПОА1, семейная гиперальфа-липопротеинемия, низкий уровень АПОБ, врожденное снижение синтеза АПОБ, гипобета-липопротеинемия. Четвертое. Прием некоторых лекарств. Повышение уровня АПОА1, увеличение синтеза АПОА1, ниацин, витамин В3, эстрогены, статины, фенобарбитал, фенитоин, преднизолон. Пятое. Умеренное потребление алкоголя. Стимуляция синтеза ЛПВП, увеличение продукции АПОА1. Умеренное потребление красного вина. Шестое. Гипотиреоз. Снижение метаболизма, увеличение уровня АПОА1, аутоиммунный тиреоидит. Седьмое – беременность, физиологическое повышение уровня АПОА1, увеличение синтеза АПОА1, третий триместр беременности. Восьмое – синдром мальабсорбции, нарушение всасывания жиров, снижение уровня АПОБ, целиакия. Снижение уровня АПОА1 менее 1 грамма на литр, повышение уровня АПОБ более 1,3 грамма на литр. Первое – несбалансированное питание, избыточное потребление насыщенных жиров, увеличение синтеза ЛПОНП и ЛПНП, снижение синтеза АПОА1, диета с высоким содержанием жиров. Второе – ожирение, нарушение липидного обмена, снижение синтеза АПОА1, увеличение синтеза АПОБ, метаболический синдром, гипертриглицеридемия, атеросклероз. Третье – сахарный диабет. Нарушение липидного обмена, снижение синтеза АПОА1, повышение синтеза АПОБ, сахарный диабет второго типа. Четвертое. Заболевание печени. Нарушение синтеза липидов, увеличение синтеза АПОБ, неалкогольная жировая болезнь печени, НАШ-БП. Пятое – курение. Нарушение липидного обмена, снижение уровня АПОА1, увеличение уровня АПОБ, длительное курение. Шестое – генетические нарушения. Наследственная гипоальфа-липопротеинемия, снижение синтеза АПОА1, наследственная гиперхолестеринемия, увеличение синтеза АПОБ, семейная гиперхолестеринемия. Седьмое – хронические заболевания почек. Нарушение липидного обмена, снижение синтеза АПОА1, нефротический синдром, терминальная стадия ХПН. Восьмое. Прием некоторых лекарств. Уменьшение синтеза АПОА1, увеличение синтеза АПОБ, анаболические стероиды, кортикостероиды. Девятое. Гипотиреоз. Снижение метаболизма, увеличение уровня АПОБ, аутоиммунный тиреоидит. Омега-индекс. Омега-индекс – это показатель, отражающий соотношение омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, ПНЖК, к общему количеству жирных кислот в мембранах эритроцитов или плазме крови. Омега-3 ПНЖК, такие как эйкозапентаеновая кислота ЭПК и докозагексаеновая кислота ДГК, играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, мозга и других органов. Омега-индекс используется для оценки уровня потребления омега-3 жирных кислот и их влияния на организм. Основное назначение омега-индекса. Первое. Оценка уровня омега-3 ПНЖК. Омега-индекс показывает, насколько организм обеспечен омега-3 жирными кислотами. Второе. Маркер сердечно-сосудистого риска. Низкий омега-индекс ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Третье. Контроль питания и добавок. Омега-индекс помогает оценить эффективность диеты или приема добавок с омега-3. Синтез и поступление омега-3 ПНЖК. Омега-3 ПНЖК не синтезируются в организме человека в достаточном количестве, поэтому они должны поступать с пищей. Основные источники. Жирная рыба, лосось, скумбрия, сардины. Растительные масла, льняное, рапсовое. Добавки с рыбьим жиром или водорослями. Метаболизм и выведение омега-3 ПНЖК. Омега-3 ПНЖК встраиваются в клеточные мембраны, где участвуют в регуляции воспаления, текучести мембран и передаче сигналов. Они также метаболизируются в организме с образованием биологически активных веществ, эйкозаноидов, которые регулируют воспаление и иммунный ответ. Избыток омега-3 выводится через желчь и почки. Повышение омега-индекса более 8%. Первое. Высокое потребление омега-3 ПНЖК с пищей. Регулярное употребление жирной рыбы, увеличение поступления омега-3, диета, богатая лососем и сардинами. Второе. Прием добавок с омега-3. Рыбий жир или водорослевые добавки, увеличение уровня омега-3 в крови, прием добавок ЭПК и ДГК. Третье. Средиземноморская диета. Увеличение потребления омега-3. Диета с оливковым маслом, рыбой и орехами. Четвертое. Генетические особенности. Высокая эффективность усвоения омега-3, увеличение встраивания омега-3 в мембраны клеток, индивидуальные особенности метаболизма. Пятое. Низкое потребление омега-6 ПНЖК, улучшение соотношения омега-3-омега-6, снижение конкуренции за ферменты, диета с низким содержанием подсолнечного масла. Шестое. Регулярная физическая активность, улучшение метаболизма жирных кислот, аэробные упражнения. Седьмое. Беременность и лактация. Повышенная потребность в омега-3. Восьмое. Снижение массы тела, улучшение липидного профиля, увеличение уровня омега-3, похудение при ожирении. Девятое. Прием препаратов, улучшающих метаболизм жиров. Статины, фибраты, увеличение уровня омега-3, лечение гиперлипидемии. Снижение омега-индекса менее 4%. Первое. Низкое потребление омега-3 ПНЖК. Недостаток жирной рыбы в рационе. Снижение поступления омега-3. Диета с низким содержанием рыбы. Второе. Высокое потребление омега-6 ПНЖК. Избыток подсолнечного масла и других источников омега-6. Конкуренция за ферменты. Снижение уровня омега-3. Третье. Ожирение. Нарушение липидного обмена. Снижение уровня омега-3. Метаболический синдром. Жировая болезнь печени. Четвертое. Сахарный диабет. Нарушение метаболизма жирных кислот, снижение уровня омега-3. Пятое. Хронические заболевания печени, нарушение метаболизма липидов, снижение уровня омега-3, цирроз печени. Шестое. Генетические особенности. Низкая эффективность усвоения омега-3, снижение встраивания омега-3 в мембраны клеток, индивидуальные особенности метаболизма. Для расчета индекса определяют суммарное количество. Эйкозапентаеновой ЭПК и докозагексаеновой ДГК в процентах от общего количества жирных кислот в мембранах эритроцитов. Референсные значения. Ниже 4% – высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. От 4,1% до 7,9% – средний риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Более 8% – низкий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.